Автор в курсе, что слово «богатырь» тюркского происхождения и, возможно, появилось на Руси куда позже XI века. Что же до псевдофилологических вариантов расшифровки вроде «бога-тур», то изыскание жуликов, юмористов и невежд оставим без комментариев. Однако контакты с тюрками были задолго до прихода монголов. Хазары, печенеги, волжские, булгары – все эти ребята – натуральные тюрки. «Дичины набили, девок кто ж?» «Девок набили», — ухмыльнулся вальгар-барсучонок, сотник из природных варягов. «Это вы зря. Хошь, научу тебя, Крутояр, как с девками обходиться следует». Глаза сотника Крутояра недобро сузились. «Да я...» Артем положил руку ему на плечо, останавливая ссору. Показал кивком головы на топчущегося с той стороны стола отрока. «Чего хотел, узень?» — недовольно проворчал Крутояр, уставившись на своего подначального. «Говори, не мнись, как де... Тьфу ты, как теля!» Узень, здоровенный, хмурый дружинник лет 20, пробасил мрачно. «Не к тебе дело, сотник. Князя хочу спросить». «Спрашивай», — разрешил Артем. Ему стало любопытно. Узень, дружинник из местных, достался князю вместе с улическим уделом и напрямую обращался к нему впервые. «О брате твоем спросить хочу», — буркнул узень. «Почему он, княже, мое место за столом занял? Обидно это». «Думаю, он не знал, что это место твое», — заметил Артем. «Попроси его, он и подвинется». «А если он не захочет?» Артем бросил взгляд на ту часть, где разместились отроки. Илья устроился на самом верхнем краю стола младшей дружины. Ведал он или нет, что занял чужое место, — но если и ведал, то это его точно не беспокоило. Уплетал за обе щеки и ничуть не смущался, что раза в полтора мельче своих соседей по столу. «Не захочет, говоришь?» — Артем перевел взгляд на узня. «Ну так попробуй его принудить». «Но он твой брат, княже». «И что? Если это место твое, значит, твое. Ты отрок или девка тюремная? Я должен утирать тебе сопли каждый раз, когда тебя обидят». «Тогда тебе не за моим столом место, а вон там!» Улический князь кивнул в сторону женского стола. «Значит, можно?» Выражение незаслуженной обиды, только что преобладавшее на квадратном, обрамленном короткой русой бородкой лице узня, сменилось предвкушающе агрессивным. «Благодарю, княже!» И отрок в развалочку двинул к скамье, на которой среди прочих улических отроков достоинством повыше – угощался от княжьих щедрот Илья, Серегеев сын. «Не зашибет?» — поинтересовался княжий сотник Крутояр, провожая взглядом широкую спину отрока-узня. «Он мой брат», — Артем усмехнулся. «А моему брату негоже за чужой спиной прятаться. Это его должно уважать, а не меня». «А он сумеет?» — усомнился Крутояр. «Узень-то осерчал, а в гневе он не сдержан, уж я-то знаю». «Знаешь», — согласился Артем, — «он ведь из твоей сотни». «Но Илья мой брат», — еще раз повторил улический князь. «Я не стану утирать ему сопли. Да он и не позволит». А узень осерчал, потому что думает, будто в своем праве. «А разве нет?» — спросил Крутояр. «Это ведь его место». «С чего ты взял?» — осведомился Лузгай, командир лучшей сотни Артема, сидевший по правую руку от князя. «Это княжий стол. И места за ним все, как есть, княжьи. И мы с тобой тоже княжьи. Станешь спорить?» «Нет, не стану. Но если мой отрок обидит, довольно», — оборвал его Артем. «Да, согласен. Илья против узня маловат. Так и я, Крутояр, росточком не вышел. А кто в этой трапезной против меня устоит?» «Я бы попробовал», — тут же заявил сидевший рядом с Лузгаем Хузарин Борх. «Только конно». «Попробуешь», — пообещал Артем. «Но не сегодня. И не со мной, а с Ильей. А я погляжу, чему братишку твои и мои родичи прошлым летом обучили. А теперь помолчим. И посмотрим». Отрок-узень остановился за спиной ничего не подозревающего Ильи и хлопнул парня по плечу. От увесистого удара Илья покачнулся, расплескав мед, поставил чашу, обернулся. За княжьим столом не услышали, что именно сказал Илья узень, в трапезной было довольно шумно. Однако по ухмылочкам соседних Илье гридней и по вмиг закаменевшему лицу Ильи становилось понятно, сказано что-то весьма обидное. Губы княжьего брата шевельнулись, он взял чашу и протянул ее узню. Тот чаши не принял, выкрикнул что-то, махнул рукой, намереваясь выбить чашу из десницы Ильи. И промахнулся, зато не промахнулся Илья. Чаша с горячим медом выплеснулась узню в лицо. Пока отрок протирал глаза, Илья тоже успел ему что-то сказать. И надо полагать не извинения, потому что липкие пальцы уличского отрока едва не вцепились в стриженные кружком пшеничные волосы Ильи. Однако тот не дался, нырнул под стол. Это был единственный способ уклониться, ведь по обе стороны от Ильи сидели плечистые улические дружинники и не подумавшие подвинуться. Нырнуть под стол не самый славный путь, но Илья там задержался недолго. Извернулся, проскользнул под скамьей, вынырнул справа от разъяренного узня и раньше, чем тот успел что-то предпринять, подпер отроку подбородок лезвием его собственного засапожника. В трапезной к этому мигу уже оборвались все разговоры, а многие дружинники даже повскакивали с мест, чтобы лучше видеть. Так что сказанное Ильей смогли услышать даже в 30 шагах за княжеским столом. «Надо тебе кровь пустить за такие слова!» — выкрикнул Илья. «Но ты, не знаю, как тебя звать, в дружине моего брата, и вежеству тебя учить — его забота. Когда я сам стану князем, то уж постараюсь, чтобы мои отроки были не тебе чета и крепко помнили, что, оскорбляя моих гостей или родичей, они оскорбляют меня. А уж таких неуклюжих и криворуких, как ты, я даже в дворовые холопы не возьму». «А ведь он прав, брат твой», — негромко произнес Лузгай. «Гнать надо узня. Я в отроках лучше б себе горло перерезал, чем такое слушать. А он, вишь, стоит, не шелохнется». «В бою он не трусил», — вступился за дружинника Крутояр. «Воин, который выбирает, когда ему трусить, а когда храбриться? Ха-ха!» — развеселился Борх. «Нет, Свинельдич, так не бывает», — поддержал Хузарина Лузгай. «Ты или хоробр, или раб». «Илья!» — прервал Артем философский спор старшей гридни. «Отпусти его, Илья, и верни нож. А ты, узень, бегом сюда». «Крутояр». Улический князь повернулся к сотнику. «Это твой человек, накажи его сам. А потом убери его с глаз моих и с моей земли». «За что, княже, не выдержал узень? Ты же сам позволил, я в своем праве. Против своего слова идешь». Крутояр, не вставая, метнул кинжал, которым резал мясо. Серебряное навершие рукояти ударило отрок в зубы. И тут же вскочившие гридни схватили узня, поставили на колени, оттянули голову назад. Кивнет князь и перережет горло своему выкашливающему кровь и зубное крошево соратнику. Бывшему соратнику, обвинившему батьку князя в клятвопреступлении. «Брат, да ну его, он же дурачок! Прости! Ну его к лешему!» Артем перевел взгляд на Илью, спросил строго. «Ты его пожалел, значит, и я должен». Илья смутился, а взор улического князя вновь обратился к провинившемуся дружиннику. «Мой младший брат юн», — сказал он, — «а потому добр. Но ради него буду добрым и я. Тебе, изгой, будет подарено право умереть не овцой, а воином. От клинка того из моих гридней, на кого укажешь. Отпустите его». Узень поднялся с колен, сплюнул на пол кровавый сгусток. Действительно, дурень. Взял и вдобавок ко всему еще и дом, и тех, кто в нем живет, оскорбил. И сам не понял, что оскорбил, хотя обычай ведал. «Пощади меня, мой господин! Отпусти!» Артем скривился, как от кислой ягоды. Узень больше не его человек, но был им. А значит, он, князь улический, взял в дружину неподходящего человека. Еще пузеняки смерть снова на колени бухнулся. «Крутояр», — брезгливо процедил Артем, — «не здесь, во дворе». Сотник понял. Вытянул из ножен лежавший на лавке меч, кивнул гриднем. и узень понял, что выбора у него нет, и, наконец, повел себя как воин. Меча при нем не было, отроком на перу за столом не положено. Но на полу лежал Крутояров кинжал, его-то узень и подхватил. Шуйцы выхватил из кармашка за сапожник и приготовился умереть. В поединке с сотником у него не было ни малейшей надежды, даже будь у узни меч, а у Крутояра за сапожник. Сотник неторопливо обогнул стол и стремительный выпад, а затем падение тела. Оглушенный плоским ударом, узень завалился навзничь. «Во двор его!» — скомандовал Крутояр. «Очухается 50 плетей и прочь из города!» Беспамятного узня выволокли из трапезной. Артем одобрительно кивнул. Настроение его улучшилось. Все же не овцой оказался узень. Зубки-то показал. Однако в дружине улического князя ему уже не было места. А вот подобранному Артемом когда-то смердьему сыну Гошки, которого теперь зовут Ильей, есть. Но служить Илье лучше в Киеве, к бате поближе. И к столу великокняжьему. «Что смотришь обиженно?» — бросил он названному брату. «Это и есть княжья доля. Знать, когда надо карать, а когда можно и помиловать. Когда-нибудь и тебе придется». «Тогда я не хочу быть князем», — мрачно проговорил Илья. «А кем хочешь?» Артем скрыл улыбку в густых варяжских усах. «Воином буду», — заявил Илья. «Великим хоробрым, тем, кто славу стяжает, убивая врагов, а не казня своих». «Будь на месте Ильи кто-то из Артемовой дружины, не избежать бы ему наказания». Но к родне улический князь был снисходителен, потому что любил. Еще он мог бы напомнить, что наказывает сейчас не он, а Крутояр, и не своего дружинника, а изгоя, но сказал иначе. «Свои, брат, могут быть опаснее самых страшных врагов, если вдруг окажутся такими, как этот. Иди и ешь впрок, завтра у тебя будет трудный день. В поход пойдете». «Вот он», — кивок в сторону Борха, — согласился лично проверить, как тебя научили у его родича Машега. О, обрадованный Илья моментально забыл об узне и о неприятных обязанностях князя. «Правда? Вот здорово! В дикое поле пойдем, копченых бить!» «Кого найдем, того и побьем, брат Илья», — пообещал Борх. «Время нынче хорошее. В поле разбойников на всех хватит». Часть первая. Калека. Глава первая. Моров. Илья Годун, названный сын князь воеводы Серегея. Илья открыл глаза. Над ним тот же постылый потолок, и вместо ног уже привычная пустота. Сон. Из прошлого. Год назад это было, будто вечность минула. Вечность с той поры, как он был человеком, воином. Разбудили Илью звуки снаружи. Людей, коней, железа. Большой отряд, копий на 30, не меньше. Батя приехал. Дверь в комнату распахнулась. Нагнувшись, чтобы не зацепить головой притолоку, в спаленку вошел князь-воевода Моровский Серегей. «Здравия, сынок!» — пробасил он. «Не ждал?» «Не ждал, батюшка», — проговорил Илья равнодушно. Даже не пошевелился. Как лежал, так и остался лежать, глядя, как роятся под потолком мухи. «Ты б хоть привстал, что ли, сын?» — сукоризный произнес Духарев. Илья вздохнул, уперся руками, поднял тулово, прислонился к пахнущей свежим деревом дом всего неделю назад, когда строили стене. «И спей с дороги, господин!» Босая девка, появившаяся из клети, подала Сергею Ивановичу ковшик с пивом. «Холодненькая, с ледника!» Духарев с удовольствием опростал ковшик, отер усы рушником, ущипнул девку за ягодицу и подмигнул названному сыну. Илья не отреагировал ни на девку, ни на подмигивание. Что ему теперь девки? «Эх, сынок, сынок!» Духарев присел на жалобно заскрипевшее под его немалым весом ложе рядом с Ильей. «Ты же воин, варяг! Пропустил удар, поднимись и дерись! Ты ж моего рода! Ты жив, не смей сдаваться!» «А что мне такая жизнь, батюшка?» — тусклым голосом пробормотал Илья. Он устал. Он держался сколько мог. Он боролся с болью, пока была боль. Теперь боли почти не осталось, и бороться стало не с чем и не с кем. Он калека на всю жизнь. Хочется надеяться, что недолгую. «Какой я теперь воин, батюшка? Что за воин без ног?» «А воин — это не ноги», — строго произнес Духарев, — «и не руки. Воин — это дух воинский. Вот здесь». Сергей Иванович чувствительно ткнул кулаком Илью в грудь. «И здесь», — твердый, как сучок палец, постучал Илью по лбу. «Я глава рода. Я тебе сказал, мальчишка, встань и иди. Значит, встал и пошел». «Ты старший», — согласился Илья, — «но ты не Иисус. Нет у тебя такой власти расслабленных исцелять». «Уже хорошо», — похвалил Дударев. «Не забыл, значит, Святое Писание». «Ты прав, сын. Исцелить тебя я не могу, а вот помочь обязательно». Улыбка приподняла толстые стального цвета усы воеводы. «Эй, там! Вносите!» Пара отроков, сочувственно косясь на калеку, внесла в комнату странную штуковину. Деревянную раму на четырех опорах высотой локтя в три. Внутри рамы болтались ремни, похожие чем-то на корзину боевой машины для метания камней. «Ну-ка!» — неожиданно Духарев подхватил Илью, поднял высоко и, рявкнув отроком «примите», опустил внутрь непонятной штуки. Бесчувственные ноги Ильи повисли между ремней. Еще один ремень, широкий и пошире боевого, Духарев затянул на талии Ильи. «Отлично сел, точно по мерке. А теперь гляди». Сергей Иванович взял у отрока и подал Илье еще две непонятные штуковины, похожие на костыли, только не с одной, а с тремя ножками, растопыренными, как паучьи лапки. «Значит, это подмышки. Вот за эти перекладины берешься, толкаешься. Ну, чего ждешь? Или руки у тебя тоже отнялись?» Повинуясь не столько собственному желанию, сколько сердитому голосу отца, Илья сделал, что требовалось, и повис на костылях. «Уже лучше», — похвалил Духарев. «А теперь иди». «Как?» — не понял Илья. «А вот так». И показал. И у Ильи не сразу, но получилось. Походил по комнате туда-сюда, наловчился немного. С непривычки руки и плечи заболели, но на такую ничтожную боль Илье наплевать. Он даже порадовался ей, потому что это была хорошая боль, знакомая. «Ну, давай-ка в сени», — распорядился батя. Илья неловко запрыгал к двери. «А теперь на выход». На крыльце Илья замер. Полдесятка ступенек казались неодолимым препятствием. Илья глядел на двор, на суету в нем, на дружинников, что расседлывали коней. Все будто незнакомое. Сколько он пролежал. Сколько не смотрел на мир с высоты собственного роста. Месяц-два, больше. Осень уже. Вон листва желтеет. Вспомнилось прошлое. Вот бы сейчас разбежаться, на коня взлететь. И... Илья сцепил зубы, чтобы не расплакаться. Но слезы так и так на глаза навернулись. Рука легла на плечо. Батюшка угадал мысли. «Не жалей себя, сын! Стыдно!» Заглянул, наклонившись в глаза. «Ты жив, Илья! Вот так! Сцепи зубы и живи! Ясно?» «Зачем так жить, батя?» — выдохнул Илья. «Что в такой жизни проку?» «В самой жизни прок, сын. Бог тебе жизнь оставил, и это не зря. Сцепи зубы и живи, ясно? Ты воин, ты в роду нашем. Не посрами его. Не дай пожалеть, что сыном тебя назвал. Ног нет, рук нет, с зубами вцепись, не отпускай. Вере похуже бывало. Сдашься, позор всем нам. Мне, Артему, Славке, женам нашим, что у смерти тебя отбили. Глянет на тебя старый Рерих из-за кромки, сплюнет и отвернется. Позор ему тебя сдавшегося видеть. Так уж и сплюнет, пробормотал Илья. За кромкой-то. Много ты о кромке знаешь, юнец, отдернул батюшка. Слушай, что говорю. А ведь знает, подумал Илья, он же ведун. Представилось вдруг, как смотрит на него дедка Рерих, видит, как он, уткнувшись в стенку лежмя, лежит и себя жалеет. Ох, и взгрел бы он Илью палкой за такое в старые времена. И тут вспомнилось, а ведь и батя в такой же беде был, когда его из раненого с Хортицы привезли. Шевельнуться не мог. Рерих сказывал, другой бы умер, а батя удержался. Считай, из-за кромки его вытянули. Да разве вытянешь того, кто сам не тянется? Зубами, если больше нечем. Вот Илья сцепил зубы и толкнулся костылями от крыльца. Так и грохнулся бы головой вниз, кабы батя не подхватил, не выправил. Ходунцы ударили в землю, заскрипели, но не сломались. Илья тоже заскрипел зубами, потому что боль в спину рванула, как в худшие времена. Илья еле крик сдержал, сжался весь. Ну, как не отпустит теперь? Отпустила. Батя тоже вздохнул облегченно, угадал, что полегчало. Что ж ты так неосторожно, парень? На руки вес принимать надо, понял? И спину упражнять, чтоб сила вернулась. Тебе теперь много силы понадобится. В руках, в спине, в животе, чтобы ноги тебе заменить. «Я буду, бать», — пообещал Илья. «Буду упражнять. Научи как». «Да уж научу», — проворчал Сергей Иванович, стараясь не показать, как все внутри ликует, вытащил парня из депрессии. А ведь и несложно было. Такому только цель покажи, попрет, не остановишь. «Давай, не стой, замерзнешь с непривычки». И то верно. Илья в одной рубахе, а лето давно кончилось. В прежние времена Сергей Иванович не побеспокоился бы, закалка у гридней на высшем уровне. Но нынче такой уверенности нет. Ослабел парнишка. Дважды повторять не пришлось. Илья толкнулся и запрыгал по двору. Неловко, но энергично. Ему уступали дорогу, но помочь не пытались. Кто-то здоровался, Илья отвечал, не задумываясь. Духарев шел позади. Илья его не видел, но знал, тут. Если надо, поможет, поддержит. Если надо. Конюшня. Внутри тоже суета. Запах такой знакомый, даже голова закружилась. И голубь. Илья прижался щекой. Голубь. Как же он мог забыть о друге? Он в порядке, негромко произнес за спиной отец. Илья и сам видел, что жеребец здоров, силен и ухожен. Это Илья о нем позабыл, а отец нет. Он ничего не забывает, батя. На глаза навернулись слезы. Нет, он не сдастся, не опозорит род свой. Никогда. «Бедный ты мой», — думал Сергей Духарев, глядя на сына, обнимающего коня, на котором ему никогда не скакать. Хотя, почему никогда? Можно же и тут что-то придумать. Такой же каркас вместо седла. Не можно, нужно. «Пойдем, Илья», — сказал он, кладя руку на согнутую спину Ильи. «Делом займемся. Хватит тебе дохлым червяком валяться. Пора снова стать сильным». Показать плотникам, что именно требуется, оказалось несложно. А вот придумать полный тренажерный комплекс – это да. Хотя для начала Сергей Иванович ограничился несколькими перекладинами для подтягивания отжимания и подобием штанги для жима лежа. Все упражнения Илья мог делать, не вставая с кровати. Еще ремень, чтобы застегивать поперек бедер, качать прессы спину. Пока довольно. Об остальном надо будет со Сладой посоветоваться – не повредить бы. Собрали все к вечеру. Духарев самолично показал, как подтягиваться, качать пресс, как отжиматься на брусьях, закрепленных в углу. К брусьям Илью должны были приносить, но это поначалу. Потом Илья должен был подходить к ним сам, с помощью ходунков, разумеется. Ответственным за лечебную физкультуру назначил Ярыша. Если сам занят будет, подыщет толкового холопа. Отдельно Духарев потолковал с девкой, которая делала Илье массаж и помогала во всяких естественных надобностях. Особо наказал следить, чтобы не было потертостей и ссадин на парализованных частях тела. Впрочем, она бы и без указаний Сергея Ивановича обошлась. Слада проинструктировала ее подробнейшим образом и все необходимые фармакологии снабдила.